Глава 48. Все возмущены и судят, кто во что гораст. Братья ссорятся, высказав, что думают друг о друге. Позвонивший мне Цзинь Лун сказал, что мать при смерти. Но, переступив порог дома Симэнь, я понял, что попался на удочку. Мать и вправду была больна, но не настолько серьезно. Опираясь на усеянную шипами палку из колючего ясеня, она сидела в гостиной на скамье, седая голова беспрестанно подрагивала, из глаз без конца лились мутные слезы. Отец сидел справа от нее, между ними оставалось место для еще одного человека. Завидев меня, отец скинул тапку, подскочил с глухим рыком и, ни слова не говоря, сильно вытянул меня подошвой по левой половине лица. Где-то в глубине уха зазвенело, из глаз искры посыпались, щека запылала. Когда отец вскочил, его конец скамейки взлетел вверх, мать соскользнула на пол и упала навзничь. Палка в ее руке задралась высоко вверх, уставившись мне в грудь, как пика. Помню, я воскликнул «мама!» и хотел броситься к ней, чтобы поддержать, но непроизвольно подался назад, ко входу, и сел на порог, больно приложившись копчиком. Тело откинулось назад, я ударился затылком о каменные ступеньки, в неудобной позе, головой вниз и ногами кверху, наполовину на улице, наполовину в комнате. Никто мне не помог, я поднялся на ноги сам. В ушах звенело, во рту металлический привкус. Отец вложил в удар столько силы, что и сам отлетел и сделал несколько кругов по комнате. Восстановив равновесие, он снова подскочил с тапкой в руке. Половина лица синяя, половина багровая, глаза сверкают зелеными искорками. За несколько десятилетий жизненных бурь гневался он не раз, и я хорошо представлял себе, каков он бывает в гневе. Но тут к гневу примешалось столько чувств, и страшное горе, и великий позор. И тапкой он мне влепил без всякого притворства, вложив в удар всю свою мощь. Не будь я в расцвете сил, с крепкими костями, сотрясение мозга от такого удара получил бы немаленькое. Когда я встал, голова кружилась, на миг я даже забыл, где нахожусь. Люди казались невесомыми, они отсвечивали и колыхались, как призраки. Кажется, Цзинь Лун задержал вновь ринувшегося на меня старика Лань-Ляня. Тот извивался, как вытащенная из воды рыба, пытаясь вырваться из обхвативших его рук, и, наконец, швырнул в меня свою тяжеленную черную тапку. Я не пытался уклониться. В тот момент был как во сне. Сознание не управляло телом и смотрел на летящий в мою сторону странный предмет, большую, уродливую тапку стародавнего фасона, будто он летит на кого-то, не имеющего ко мне никакого отношения. Тапка ударилась в грудь, чуть задержалась, словно было не расстаться со мной, потом, будто нехотя, упала на пол. Мелькнула мысль опустить глаза на это странное тапкообразное существо, но головокружение и круги перед глазами удержали от этого неуместного и бессмысленного движения. В левой ноздре сделалось влажно и горячо, потом засвербело, как от забравшейся туда букашки. Перед глазами все плыло. Я дотронулся до ноздри и рассмотрел на пальце зеленоватую, отливающую золотом жидкость. Откуда-то из глубины донесся ласковый голос, похожий на голос Чуньмяо. «У тебя кровь идет». В охваченном хаосом мозгу словно открылась щелочка, откуда повеяло свежестью, и растекавшаяся от нее прохлада позволила стряхнуть это идиотское состояние. Мозг вновь заработал, нервная система пришла в норму. Уже второй раз за 10 дней мне пускают кровь из носа. Первый раз перед входом в уездную управу мне подставил ножку кто-то из сторонников Хун Таюе, и я расквасил нос, растянувшись на земле. «Ага, память восстановилась. Вижу, как Бао Фэн помогает матери встать. Рот искривился. Из него по подбородку течет слюна. Она невнятно бормочет. «Сынок, не смейте бить моего сына!» Ее палка из колючего ясеня валяется на полу, как дохлая змея. В ушах зазвучал знакомый мотивчик, а под него закружились несколько пчел. «Мама, мама, седая и родная!» От мучительных угрызений совести, от неизбывного горя подступили слезы. Почему-то очень ароматные. Мать вырывалась с поразительной силой, и одной Бао Фэн было не удержать ее. Она пыталась поднять эту свою дохлую змею, и Бао Фэн догадалась, что у нее на уме. Не отпуская рук, она подгребла ногой палку поближе, подняла и вручила матери. Та замахнулась палкой на отца, которого по-прежнему держал Цзинь Лун, но сил держать эту тяжесть уже не осталось. Палка опять вылетела из рук, и она, оставив попытки, лишь невнятно выругалась. «Злый день этакий! Не смей бить моего сына!» Эта сумятица длилась довольно долго, но все же закончилась. В голове все в основном встало на свои места. Отец притулился на корточках в углу, обхватив голову руками. Лица не видно, лишь взлохмаченный ежик волос. Скамейку поставили на место. На нее села, обнимая мать Бао Фэн. Цзинь Лун поднял тапку, положил перед отцом и ледяным тоном обратился ко мне. «Вообще-то я в это дрянное дело ввязываться не хотел, приятель. Но старики попросили, и я, как сын, вынужден был подчиниться». Цзинь Лун написал руками полукруг. Я провожал их глазами. Притихшие после произошедшего, исполненные страдания и безысходности родители. Посреди комнаты за знаменитым столом восьми небожителей сидят Пан Ху и Ван Лэюнь. Мне стало страшно стыдно, когда я увидел их. На скамейке в другом углу, рядышком, Хуан Тун и У Чусян. А за спиной матери стоит, то и дело утирая рукавом слезы, Ху Чжу. Даже в этой напряженной обстановке меня не могли не привлечь ее густые, толстые, чудесные волосы, отливающие чарующим светом. «О том, что ты хочешь развестись с Хэцзо, все знают», — сообщил Цзинь Лун. «О твоих делах с Чуньмяо тоже». «Эх, младший Лань-Лянь, ни стыда у тебя, ни совести», — визгливо запричитала У Чусян. Расставив руки, она хотела было броситься на меня, но ее остановил Цзинь Лун. Ху Чжу усадила ее на скамью, но она продолжала. «И чем тебе моя дочка не угодила? Чем не подходит? И не боишься ты, Лань Зефан, что разразят тебя громы небесные?» «Думаешь, захотел женился, захотел развелся?» — злобно поддакнул Хуан Тун. «Кем ты был, когда Хэцзо в жены брал? А сейчас выбился в люди, так и ноги о нас вытирать. Думаешь, все сойдет с рук? Да мы в уездный партком пойдем, до парткома провинции, до ЦК доберемся». «Разводишься ты или нет, твое личное дело, брат», — многозначительно заявил Цзинь Лун. «По идее, даже твои собственные родители не имеют права вмешиваться. Но это дело много что затрагивает. И как только об этом узнают, последствия будут очень серьезными. Послушай, что думают по этому поводу дядюшка и тетушка Пан». Честно скажу, отношение родителей или супругов Хуан меня мало волновало. А вот перед лицом четы Пан я не знал, куда деваться от стыда. «Я тебя и Цзефаном называть не должен. Замначальника уезда Лань надо обращаться», — кашлянув, язвительно начал Пан Ху. Потом повернулся к сидевшей рядом тучной жене. «В котором году они на хлопкообрабатывающую фабрику пришли? В 76-м?» — продолжил он, не дожидаясь ответа. «Ты тогда, Лань Зефан, в чем-нибудь разбирался? Ты тогда был сумасброд и ни в чем ни ухо ни рыло. Но я тебя в лабораторию устроил, чтобы учился контролю качества хлопка. И не пыльная работа, и престижная. Многие молодые люди, поталантливее тебя, повиднее, с большим опытом, корзины с хлопком таскали. Больше 200 дзиней каждая. По 8 часов в смену работали, иногда и по 9. Пришел на работу, и целый день на ногах. Вот такой бы тебе работы понюхать. Ты был сезонным рабочим, значит, проработал 3 месяца и домой. Но я, памятуя, как добры были к нам твои батюшка с матушкой, ни разу тебя домой не отправил. Потом, когда потребовались люди в уездный кооператив, опять настоял, чтобы взяли тебя. Знаешь, что мне тогда руководители кооператива сказали? Ты чего это, старина пан, какого-то синемордого чертенка нам рекомендуешь? И как я тогда ответил? Я ответил, что этот паренек не красавец, но зато честный и скромный, и к писательству талант имеет. Да, потом ты проявил себя неплохо. Получал повышение, и я за тебя радовался, гордился тобой. Но ты не можешь не понимать, что, если бы не мои рекомендации и не скрытая поддержка нашей Канмэй, разве смог бы ты, Лань Цзэфан, оказаться там, где ты сегодня? Да, ты человек богатый и с положением. Хочешь расстаться с женой, взять другую? Все это не ново. Если совесть для тебя ничего не значит, если ты не страшишься, что от тебя все отвернутся, давай, разводись, женись на другой. Нам-то, семье пан, какое дело? Но ведь ты, мать-перемать, замахнулся на нашу Чуньмяо. Ты хоть знаешь, сколько ей лет, Лань Цзэфан? Она младше тебя ровно на 20 лет, еще ребенок. Ты ведь хуже скотины себя ведешь. Как ты при этом отцу с матерью в глаза смотреть будешь? Или тестю с тещей? Или жене с сыном? Или мне, старому инвалиду? Эх, Лань Цзэфан! Я смерти в глаза смотрел, жизнь честную прожил. Лучше помру, но не сдамся. Когда мне ногу мины оторвало, я ни слезинки не пролил. И во время Великой культурной революции хунвейбины, которые кричали, что я не настоящий герой, и по голове моей же деревянной ногой охаживали, тоже ни слезинки не дождались. А из-за тебя вот... Пан Ху по-стариковски прослезился. Заплаканная жена хотела утереть ему слезы, но он отвел ее руку и воскликнул с горечью и негодованием. «Ты, Лань Цзэфан, просто нагадил на меня, сидя на моей же шее!» Он нагнулся, задыхаясь, сорвал с ноги протез, взял в обе руки и бросил передо мной. «Замначальника уезда Лань!» Его голос звучал торжественно и горестно. «Ради этой вот деревянной ноги, ради многолетней дружбы с твоими родителями, прошу тебя, оставь Чуньмяо. Хочешь сломать свою жизнь — твое дело, но мою дочь вести за собой не смей!» Извиняться я ни перед кем не стал. Их слова, особенно слова Пан Ху, пронзали грудь как ножом. И хотя у меня была 1000 причин принести извинения, я этого не сделал. Было еще больше доводов разорвать отношения с Чуньмяо и помириться с Хэцзо, но я знал, что этого уже не будет никогда. Незадолго до этого, когда Хэцзо устроила мне спектакль с надписью «Кровью», я и вправду подумывал покончить с этим. Но время шло. От тоски по Чуньмяо я просто терял голову. Не мог ни есть, ни спать, и ни одно дело не клеилось. Никакая работа, мать его, в голову не шла. Вернувшись с собрания в провинциальном центре, я поспешил в книжный магазин, чтобы повидаться с ней. На ее рабочем месте стояла незнакомая багроволицая женщина. Она с невероятной холодностью сообщила, что Чуньмяо в отпуске по болезни. Знакомые продавщицы тайком посматривали на меня. Ну и смотрите, поносите, мне наплевать. Я нашел общежитие магазина. Ее комната заперта. Через оконное стекло я смотрел на ее кровать, на стол, на таз для умывания, бинокль на стене. На кровати разглядел розового игрушечного медведя. «Где ты, Чуньмяо, милая?» После долгих поисков нашел дом Панху и Ван Лэюнь со двором в деревенском стиле. На воротах висел замок, и мои попытки докричаться вызвали лишь бешеный лай соседских собак. Понимая, что Чуньмяо никак не может скрываться у Пан Канмэй, я все же набрался смелости и пошел к ней. Она занимала один из шикарных домов уездного парткома. Небольшое двухэтажное здание, огороженное высокой стеной и хорошо охраняемое. Мне удалось проникнуть туда лишь после предъявления служебного удостоверения. И вот я постучался в ее дверь. Во дворе залаяли собаки. Я знал, что над дверью есть видеокамера, и если кто-то дома, меня увидит. Но никто так и не вышел. Подбежал пропустивший меня охранник и с искаженным от страха лицом стал, нет, не приказывать, умолять меня уйти. И я ушел. На запруженной транспортом и людьми улице я еле сдерживался, чтобы не закричать: «Чуньмяо, где ты? Я уже не могу жить без тебя. Лучше умереть. Репутация, положение, семья, деньги — все это мне не нужно. Нужна только ты. Хоть глянуть на тебя в последний раз, если ты хочешь покинуть меня. Тогда я умру, а ты уходи». Я не стал ни извиняться перед всеми, ни тем более объяснять свою позицию. Опустился на колени, поклонился родителям, потом повернулся к семье Хуан и поклонился им тоже. Что ни говори, они — мои тесть и теща. Затем, повернувшись к Панху и его жене, отвесил им самый низкий, самый торжественный поклон в благодарность за всю помощь и поддержку. А главное — за то, что они произвели на свет Чуньмяо. Взял двумя руками протез, этот символ истории и славы, на коленях донес и положил на стол восьми бессмертных. Потом встал, попятился к выходу, отвесил низкий поклон, повернулся, ни слова не говоря, вышел и зажигал по главной улице на запад. Судя по отношению водителя, стало ясно, что поездки на служебной машине закончились. Когда я встретил Сяо Ху по возвращении из провинциального центра, он стал жаловаться, что жена пользуется машиной от моего имени. А когда на этот раз я собрался в деревню, он машину не подал. Сказал, мол, неполадки в электрооборудовании. Так что добирался я на попутной машине отдела сельского хозяйства. Теперь я шел пешком на запад в сторону города. Хотя, по правде говоря, зачем мне туда возвращаться? Что мне там делать? Мне следует быть там же, где Чуньмяо. Но где она? Меня нагнал и бесшумно остановился рядом Кадиллак. Дзинь Лун распахнул дверцу. «Садись!» — обойдусь. «Садись!» — тоном, нетерпящим возражений, повторил он. «Надо обсудить кое-что». Я забрался в его шикарный лимузин. Вскоре я сидел в его роскошном офисе. Откинувшись на пурпурную кожу мягкого дивана, Дзинь Лун долго пускал кольца дыма, уставившись на хрустальную люстру, потом беззаботно бросил. «Как, по-твоему, братишка, не смахивает ли эта жизнь на сон?» Я молчал, ожидая, пока он выскажется. «Помнишь, как мы пасли быков на берегу реки?» — продолжал он. «Тогда, чтобы заставить тебя вступить в коммуну, мне приходилось каждый день колотить тебя. Кто бы мог подумать, что через каких-то 20 лет коммуна будет этаким замком на песке, что через такое короткое время она рассыплется в прах. Мы и мечтать не могли, что ты станешь замначальника уезда, а я — председателем совета директоров. То, что мы почитали святым, над чем дрожали, сегодня, похоже, кучки собачьего дерьма не стоит. Я по-прежнему молчал, понимая, что сказать он хотел совсем не это. Он сел прямо, погасил в пепельнице выкуренную лишь на треть сигарету и уперся в меня взглядом. «В городе столько красивых девчонок. И чего ты на этой тощей обезьянке зациклился? Если так не втерпешь, сказал бы мне, найду, какую захочешь, смуглую, белокожую, пухлую, тощую. Желаешь чего иностранного? Тоже не вопрос. Вон, русские девочки всего-то и берут 1000 юаней за ночь». «Если ты затащил меня сюда, чтобы это сказать», — поднялся я. Я пошел. «Стоять!» В сердцах он хлопнул по столу так, что в воздух поднялся пепел из пепельницы. «Да ты болван стопроцентный! Кролик! И тот не объедает траву вокруг своей норки! Тем более, если эта трава не так уж и хороша!» Он закурил еще одну сигарету, закашлялся и погасил. «Ты знаешь о моих отношениях с Пан Канмей? Она моя любовница. Если хочешь знать, это особая экономическая зона по туризму в Симаньтуне. Наше с ней дело. Это наша прекрасная перспектива. А ты своей елдой все портишь». «Ваши дела меня нисколько не интересуют. Меня интересует лишь Чуньмяо». «Значит, складывать руки не собираешься? И впрямь решил жениться на этой девчонке?» Я решительно кивнул. «Ну нет. Ничего у тебя не выйдет». Цзинь Лун вскочил и принялся расхаживать взад-вперед по просторному кабинету. Остановившись передо мной, он ткнул мне в грудь кулаком и безапелляционно заявил: «Немедленно прекрати с ней все отношения, а дальше уж положись на меня. Со временем ты поймешь, что такое женщины». «Извини», — сказал я, — «но от твоих слов просто тошнит. Ты не имеешь права вмешиваться в мою жизнь, и тем более я не нуждаюсь, чтобы ты помогал налаживать ее». И повернулся, чтобы уйти. Но он схватил меня за плечо и сказал уже более мягко: «Ну да, возможно, такая штука, как любовь, мать его, действительно существует. Давай обсудим компромиссный вариант. Сначала ты успокоишься, не будешь кричать о разводе и на время откажешься от контактов с Пан Чуньмяо. Мы постараемся перевести тебя в другой уезд или даже подальше, в городскую территорию, центр провинции, минимум на такой же уровень, а поработаешь немного, еще и на повышение пойдешь. До этого времени все твои дела по разводу с Хэдзо беру на себя. Весь вопрос в деньгах. 300 тысяч, 500 000, миллион. Ну нет, мать его, такой женщины, чтобы смогла оторвать глаза от денег. Потом Чуньмяо к тебе перевезем. И наслаждайтесь любовью, сколько влезет. Вообще-то...» Тут он сделал паузу. «Идти на такое мы совсем не хотели. Денег потребуется уймища. Но ведь я твой старший брат, а она ее старшая сестра». «Спасибо», — сказал я. «Спасибо за ваши хитроумные планы. Только я в них не нуждаюсь. Правда, не нуждаюсь». Я дошел до двери, потом сделал пару шагов назад. «Как ты только что сказал, мы с тобой братья, а они сестры. Поэтому прошу не очень-то входить во вкус. Как говорится, из небесных сетей ничто не ускользает. У правосудия длинные руки. Да, я Лань Цзэфан, прелюбодей. Но это в конечном счете вопрос морали. А вам как бы не заиграться». «Хе, еще учить меня вздумал», — презрительно хмыкнул Цзинь Лун. «Тогда не обессудь. Церемониться не буду. А теперь катись отсюда». «Где вы Чуньмяо прячете?» — — ледяным тоном осведомился я. «Пошел ты!» — его злобный крик поглотила обитая кожей дверь. Я шел по главной улице Симэнтуни, и в глазах стояли слезы. На западе сияло солнце. Мир играл всеми цветами радуги. За мной увязались двое подростков и пара собак. Я шагал широко, дети за мной не поспевали. То ли посмотреть на мои слезы хотели, то ли поглазеть на уродливую синюю половину лица, обогнали бегом, а потом, уставясь на меня, пошли назад. Проходя мимо усадьбы Симэнь, я даже не взглянул в ту сторону, хотя понимал, что из-за меня родителям долго не протянуть, что я непочтительный сын. Но я и тут не отступил. На большом мосту дорогу мне преградил Хун Таюе. Уже хорошо нагрузившийся, он не вышел, выпал из ресторанчика у моста. Крепкой, как клещи, рукой схватил меня за грудки и заорал. «Дзефан, сукин сын, вы меня арестовали! Арестовали старого революционера, верного бойца председателя Мао, борца с коррупцией! Вы меня арестовать можете, но правду не арестуешь! Настоящему материалисту ничего не страшно! Я вас не боюсь!» Из ресторанчика выскочили двое и оттащили его от меня. Из-за застилавших глаза слез я так и не понял, кто это был. Я взошел на мост. Река блистала золотистым светом, словно великая дорога. За спиной раздался громкий вопль Хун Таюе. «Верни, Масол, сукин сын!»